«Райская аллея», «Paradise Alley», 1978 год, режиссер Сильвестр Сталлоне. Знакомство зрителей с Сильвестром Сталлоне как автором, сценаристом и актером состоялось не на «Рокки» в 1976 году, а на «Лордах Флетбуша» в 1974. Этот низкобюджетный, независимый фильм снял в Нью-Йорке Мартин Дэвидсон, позднее собравший себе небольшую, но вполне приличную фильмографию, куда входят близкие по духу «Эдди и странники», «Герой по случайности», «Мой любимый после лордов», «Почти лето», фильм, вокруг которого сложилась крохотная фан-база из людей, увидевших его в год первого проката, и романтическая комедия из 90-х с Уильямом Петерсоном и Сиси Спейсек «Непростые обещания», которая, похоже, нравится мне одному. С режиссером «Лордов» был Стивен Верона, который позднее снял печально известную картину «Воздушные замки», написанную специально под Глэдис Найт и ее мутного бывшего мужа. «Лорды» в названии фильма — это группа из четырех бруклинских хулиганов, слишком маленькая, чтобы назвать ее бандой, скорее просто четверо друзей, которые все время ходят в одинаковых куртках. Стэнли Сталлоне — самый крупный и злой, Чико Перри Кинг — самый красивый. Буччи, Генри Уинклер, самый умный и единственный еврей среди итальянцев, и Хлюпик, Пол Мейс, самый мелкий в группе, а также наиболее узнаваемый нью-йоркский типаж. Мейса можно заметить среди других наркоманов в «Панике в Нидл-парке» Джерри Шацберга. Фильм рассказывает об их жизни и об их, по большому счету, только Чико и Стэнли, любовных похождениях в рок-н-ролльном Нью-Йорке 50-х. Эта маленькая независимая картина была состряпана на коленке за смешные деньги. То ли снимали ее на 16-миллиметровой пленке, а потом растянули на 35 миллиметров, то ли она просто выглядит так. Освещение в интерьерах в точности следует эстетическому принципу Роджера Кормана «снимай в любых условиях». И все же каким-то чудом фильм подобрала крупная студия Columbia Pictures, и он вышел в прокат в паре с потрясающей штукой под названием «Пусть крутятся хорошие времена». Офигенный фильм-концерт, настоящий портал в 50-е. При первом прокате «Коламбия» даже швырнула в залы широкоэкранные копии. Почему же «Коламбия» вцепилась в этот неряшливый, кустарный фильм и присобачила к нему свою фирменную тетку с факелом? Во-первых, потому что это и вправду хорошее кино. Но был еще и такой фактор. Успех американского граффити, снятого на Universal, вызвал в самой середине 70-х большую волну романтической ностальгии по 50-м годам. Одно время казалось, что эта волна затопит все десятилетие. И я в детстве был к этой ностальгии особенно чувствителен. В то время я любил все, что было связано с 50-ми, и гордился своими энциклопедическими познаниями об этой эпохе. «Цунами призраков прошлого» принесло нам радиостанции в стиле ретро и сборники хитов 50-х, которые обильно рекламировались по ТВ. Большинство моих ровесников впервые узнали о Чаби Чакере именно из этих рекламных роликов. Джеймс Дин, основательно забытый в хиповые 60-е, снова попал в струю времени. Постеры с ним вернулись на витрины магазинов, где Дин красовался рядом с Тимом Керри в образе Фрэнка Фертера. А главным фильмом Брандо, опять же, судя по витринам магазинов, стал считаться не «В порту» и не «Трамвай желания», а «Дикарь». На ТВ набирал популярность вдохновленный американским граффити ситком «Счастливые дни», не будем забывать, что и там снимался Рон Ховард. А затем его женская версия «Лаверна и Ширли». А одним из героев «Счастливых дней» был Фонзи, персонаж Генри Уинклера, который ворвался метеором в школьную поп-культуру тех дней. Недавно я пересматривал «До свидания, дорогая», и не мог сдержать улыбку, когда увидел постер с Фонзи на стене в комнате Куин Каммингс. В общем, какой-то хитрый лис в Коламбии заметил, что лорды Флетбуша попадают в ностальгическую струю американского граффити. Да к тому же, одну из главных ролей играет Фонзи. Кроме этого умника, в недрах Коламбии никто в индустрии тогда еще не догонял, насколько это серьезно. Но для нас, школьников, это было мега серьезно. Поэтому, хотя Генри Уинклер в этом фильме не может похвастаться большим количеством экранного времени, удивительным образом в итальянском дубляже лорды Флетбуша получили название «Счастливые дни» банда персиковых цветов, а персонаж Уинклера Буччи был переименован в Фонзи. Собственно, фильм подан как предыстория Фонзи до «Счастливых дней». Columbia Pictures слепила потрясающий рекламный ролик для ТВ, где были и Генри Уинклер в расчете на влияние Фонзи на юные умы, и самый прекрасный и самый запоминающийся на свете джингл, который я могу пропеть хоть сейчас. Все это принесло фильму относительный успех и статус трогательного артефакта своего времени, которым он пользуется по сей день. Как и в случае с американским граффити до них и под кайфом в смятении после, Лорда собрали на афише компанию молодых начинающих актеров, которым предстояло прославиться в будущем. В первую очередь это, конечно, Сталлоне и Уинклер. Но помимо них обаятельная, талантливая и почти нереально красивая Сьюзен Блейкли, будущая звезда первого в истории мини-сериала «Богач-бедняк» с Ником Нолти и Питером Стросом. Тогда этот формат еще называли теленовеллой. И, по моему мнению, лучшего фильма о Фрэнсис Фармер. В «Лордах» она играет Джейн, относительно богатую, для бедного района, примерную блондинку, в которую по уши влюбляется Чико. Песня «Ты и я», звучащая на их свиданиях, настоящее украшение великолепного саундтрека, написанного навеки посрамленным Джо Бруксом. Наконец, Перри Кинг, Чико, тоже одно время играл главные роли в интересных фильмах. «Мандинго», «Одержимость» Джоэла Дилейни, «Мальчики из хора», «Фостер и Лори», «Другая история». Пока в 80-е не влип в сериал «Быстрое течение», где ничего не делал, только ходил в гавайской рубахе и пил из кокосов. По легенде, роль Чика досталась Кингу в последний момент. На нее был утвержден Ричард Гир. За 3 года до того, как в поисках мистера Гудбера и «Дни жатвы» сделали его звездой. Но Сталлоне и Гир не взлюбили друг друга до такой степени, что Сталлоне набил Гиру морду, и тот не то был уволен, не то сам вышел с проекта. Еще одна смешная история связана с этим фильмом. Когда суперпродюсеры Роберт Чартов и Ирвин Уинклер прочитали сценарий «Рокки» и захотели взяться за него, им сказали, что главную роль играет автор сценария. Интересно, удивились продюсеры, а раньше что, он хоть играл в кино? Агент Сталлоне ответил: «Да, главную роль в «Лордах» Флетбуша». Продюсеры посмотрели фильм и остались в полном восторге. Они согласились, что Сталлоне замечательно подходит на роль Рокки, потому что приняли за него Перри Кинга. Хотя мне всегда казалось, что «Лорды» Флетбуша слишком сильно отвлекаются на отношения Чико и Джейн. Сцена их расставания, наложенная на расставальную версию их песни «Ты и я», неизменно била мне прямо в сердце. Только на этой сцене осознаешь, насколько хорош этот непритязательный фильм. Оглядываясь назад, я понимаю, что просмотр «Лордов Флетбуша» был для меня, четвероклассника, новым и интересным опытом. Это было мое первое знакомство с эстетикой независимого малобюджетного нью-йоркского кино. Прежде чем я увидел «Злые улицы», я увидел «Лордов». Прежде чем я увидел «Подружек» Клауди Вайль, я увидел «Лордов». Я увидел «Лордов» раньше, чем фильмы Джима Джармуша, раньше, чем «Осколки». И «Лорды» мне понравились, как и моим друзьям, несмотря на легкий привкус надувалого от того, что в Фонзе оказалось так мало. Но все актеры были на высоте. Помимо вышеперечисленных были еще Пол Джабара в роли записного шутника, Рене Перес в роли Энни, одноразовый сексуальный партнерши Чика, и это еще слишком романтично сказано. Но всех затмевала великолепная Мария Смит в роли Френни, давней, настрадавшейся, но в итоге торжествующей девушки Стэнли. Смит и по сей день остается лучшей экранной партнершей Сталлоне. Не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, что роль Эдриан в «Рокки» он написал для нее. Как бы хороши ни были все остальные, доминируют в фильме Сталлоне и Смит. Причем Сталлоне доминирует не только как исполнитель роли Стэнли. Он сам написал или переписал многие свои сцены, чем заслужил давно запрещенной гильдии сценаристов титр «Автор дополнительных диалогов». И это заметит каждый, кто знаком с его фирменной остроумной уличной манерой. Особенно она заметна в 2 сценах. Первый из них — монолог в традициях Брандо, который Сталлоне выдает Кингу на крыше у голубятни. А вторая — не только лучшая сцена фильма, но одна из самых выдающихся сцен во всем независимом кино 70-х, когда Френни, невеста Стэнли, тащит его в ювелирный магазин и просит купить кольцо, которое бедняге явно не по карману. То, что происходит дальше, очень узнаваемо, дико смешно и при этом немного грустно. Весь фильм Сталлоне в роли Стэнли напоминал животное. В любом другом фильме его персонаж так и остался бы одноклеточным дуболомом. Только саркастичные реплики, которые Сталлоне иногда выцеживает краем рта, делают его хоть немного обаятельным. Хотя обаятельный — слишком сильное слово. Но на пике истерики, которую закатывают в ювелирном Френни и ее подруга Энни, вдруг понимаешь, в какую ловушку угодил этот здоровяк. Сцена заканчивается безоговорочной победой Френни. Но при этом, хотя Стэнли с самого начала фильма вел себя как быдло, мы осознаем, как сильно он любит Френни. С этого момента мы смотрим на него другими глазами. Это совершенно замечательная сцена, и на ней повсюду видны отпечатки пальцев Сталлоне, сценариста. Добившись успеха в «Рокки» и как сценарист, и как актер, Сталлоне стал раздавать интервью, и журналисты то и дело спрашивали, как он начал писать. Сталлоне отвечал, что начал писать сценарии, когда посмотрел «Беспечного ездока» и понял, я могу не хуже. Сразу после «Лордов» и за некоторое время до «Рокки» Сталлоне написал свой шедевр, карманную уличную эпопею под названием «Адская кухня». Этот сценарий — сборная солянка, похожая на все фильмы студии Warner Brothers об уличных бандах, все пьесы Клиффорда Одетса и все рассказы Дэймона Руниона, когда-либо увиденные или прочитанные Сталлоне. Все это референсы, которые упоминали и критики, и сам Сталлоне во время проката. Но подлинным источником вдохновения стала серия фильмов о парнях из Истсайда, сделанная в 40-е годы студии «Монограмм». Именно поэтому действие фильма происходит после Второй мировой войны, хотя по всем параметрам должно происходить во время Великой депрессии. К тому времени, когда Сталлоне все-таки снял свой фильм после «Рокки» с собой в главной роли и под названием «Райская аллея», фильмы о парнях из Истсайда получили новую волну популярности на региональных телеканалах, в основном благодаря полученному статусу общественного достояния. На Лос-Анджелесском 9-м канале их крутили каждую субботу в 10 утра, сразу после утренних мультиков и за 2 часа до Soul Train. В фильмах о парнях из Истсайда играли Лео Горси, Ханс Холл, Бобби Джордан и иногда Гэбриэл Делл. Были еще и парни из Бауэри, с которыми эту четверку часто путают. И не мудрено, потому что тематика схожа. К тому же Горси и Холл играют и там, и там. Впрочем, те, кто смотрел фильмы из обеих серий, знают, как сильно они отличаются по стилю и качеству. Разница между ними сводится к тому, что почти каждый фильм парней из Истсайда — грёбаный шедевр, а почти каждый фильм парней из Бауэри — грёбаная халтура. Для непосвященных тут нужен небольшой экскурс в историю. Пристегните ремни, сейчас будет сложновато. Одной из самых успешных бродвейских театральных постановок в 30-е была пьеса Сидни Кингсли «Тупик». Это была социальная драма о жизни трущоб Нью-Йорка. Все другие подобные истории — «Школьные джунгли», «Ночи на бульваре», «Парни с района», «Boys in the Hood» и так далее — вышли из тупика. Главной сенсацией спектакля стала компания уличных пацанов, игравшая малолетних преступников — Билли Хеллоп, Ханс Холл, Лео Горси, Бобби Джордан и Гейб Делл. Они приобрели огромную популярность и стали известны как парни из тупика — «The Dead End Kids». На какое-то время эти парни стали одним из самых успешных актерских ансамблей в истории Голливуда. Джек Уорнер подписал с ними контракт и начал впихивать их в криминальные фильмы Warner Brothers рядом с самыми яркими звездами гангстерского кино — Джеймсом Кагни, Хэмфри Богартом, Джоном Гарфилдом, Пэтом О'Брайеном, только Бетти Дэвис и Эрла Флина берег от них. Под общим титром «Парни из тупика» они снялись в 7 фильмах для Warner Brothers. И среди них были прекрасные образцы жанра, например, лучший гангстерский фильм за всю историю Warner «Ангелы с грязными лицами». Как бы хороши ни были эти фильмы, лично у меня всегда была проблема с парнями из тупика. В спектакле «Тупик» самая большая роль была у Билли Хеллопа. Так и повелось, что во всех фильмах Warner Билли Хеллопу давали роли более выгодные, чем остальным парням из тупика. Но Билли Хеллоп всегда казался мне самым неинтересным и скучным из этой компании. Если бы они хоть иногда тасовали колоду, было бы куда лучше. Но нет, практически всегда мы имели Билли Хеллопа и парней из тупика. Наконец, их контракт с Warner истек, что более-менее совпало с отходом студии от жанра гангстерских фильмов. И парни ушли в свободное плавание. Они тут же раскололись на 2 отдельные группы. Маленькие бандиты, The Little Tough Guys, в главе с Билли Хеллопом подписались со студией Universal, а парни с Истсайда, The Eastside Kids, во главе с Лео Горси подписались с Monogram Pictures. Ханс Холл, Бобби Джордан и Гейб Делл появлялись в обеих группах. И учитывая объем работы, я не до конца понимаю, как они успевали. Universal не только вписывала маленьких бандитов в свои фильмы, но и запустила под них 4 сериала. Во времена работы с Warner Brothers они играли в по-настоящему заметных фильмах с самыми большими звездами студии. На Monogram и Universal все было совсем иначе. Здесь их уделом стали часовые фильмы категории «Б». Впрочем, это было время, когда фильмы категории «Б» снимать еще умели. Поэтому да, бюджеты были грошовые, но фильмы по-прежнему были чертовски хороши. И парням больше не приходилось ни с кем делить экран. Это были фильмы про них. С ними работали одни из лучших режиссеров категории «Б»: Уоллес Фокс, Уильям Най, Рэй Тейлор и Форд Биби. Несколько картин с парнями из «Истсайда» снял великий Джозеф Льюис. Два фильма с маленькими бандитами снял немецкий эмигрант Джо Мэй, режиссер классического немецкого фильма «Асфальт» и учитель Франца Ланга. В период работы в «Маленьких бандитах» «Хеллоп» нравится мне гораздо больше, особенно он хорош в «Не так уж ты и крут» дерзком маленьком фильме Джо Мэя. Но все-таки я всегда предпочитал Лео Горси и парней с «Истсайда». Горси, вспыльчивый коротышка с бульдожьей мордой, безбожно коверкал английский язык и, несмотря на маленький рост, мог свалить с ног кого угодно. Он был превосходным умником и хитрецом, это название его фильмов. Когда Роберт Блейк прославился в 70-е, благодаря полицейскому сериалу «Баретта», он стал в каком-то смысле вторым пришествием Лео Горси. Во всех этих фильмах Горси играл лидера парней с «Истсайда». Этельберта МакГиннеса по кличке Морда. Кроме него в банду входили симпатичный Бобби Джордан в роли Денни, который вечно ходил в одной и той же клетчатой рубашке и чем-то был похож на молодого Киану Ривза. Ханс Холл в роли Глимпи, комический персонаж, удачно оттенявший крутого Горси. Скруна, единственный чернокожий в банде, которого играл Сэмми Моррисон, в юные годы снимавшийся в кино под прозвищем «Солнышко». Гейб Делл в роли самого ненадежного из компании. Если гангстеры пытались посадить кого-то из них на крючок, это всегда был Гейб Делл. И еще двое или трое парней, которые толкались вокруг, но не имели ни имен, ни реплик, кроме «скажи им, морды». В конце 70-х моими ролевыми моделями в кино были крутые парни с нью-йоркских улиц: Роберт Де Ниро, Сильвестр Сталлоне, Джон Траволта, Роберт Блейк, Ричард Гир. Но впереди всех, со знаменем, гордо шагал Лео Горси. По размерам и наглости он напоминал Кэгни, а внешне был похож на Джона Гарфилда, если бы тому на голову сбросили с Empire State Building наковальню. Горси бы легко набил морду Хэмфри Богарту. И если говорить о киносериалах, то мало какой из них сравнится по живучести, плодовитости и качеству с фильмами студии «Монограмм» о парнях с «Истсайда». В этом цикле были действительно выдающиеся картины, но больше всего я любил две. Одна из них — «Моя банда» Джозефа Льюиса, где есть и первоклассно закрученный сюжет, и небанальная тема, и неожиданный поворот в амплуа Горси, и очень достойная работа чернокожего актера Кларенса Мьюза. Чернокожий актер Кларенс Мьюз также замечательно сыграл у Льюиса в ловко скроенном хорроре «Невидимый призрак» с Белой Лугоши. Уважительное использование таких актеров — один из главных признаков профессионализма и чуткости Джозефа Льюиса. У Мьюза и Моррисона есть общая сцена с проездом камеры. Дело невиданное не только для фильмов этого цикла, но и вообще для белого Голливуда того времени. Только в 60-е чернокожие актеры снова попадут в кадр с проездом камеры. Второй мой любимый фильм из этой серии, один из моих любимых фильмов о боксе, «Блицкрик Бауэри» Уоллеса Фокса, где Горси и Джордан сыграли, по-моему, свои лучшие роли. Этот фильм больше всего похож на «Райскую аллею» Сталлоне, или, по крайней мере, на тот тип фильмов, которым «Райская аллея» подражает. «Блицкрик Бауэри» давно стал общественным достоянием и поэтому уже не один десяток лет доступен в тряпочном качестве на видеокассетах. Но каждая просмотренная мною видеоверсия, поверьте мне, я искал, не включает в себя сцену, из-за которой я влюбился в этот фильм в детстве, когда увидел его по 9 каналу. Прежде чем выйти на ринг, на финальный поединок, морда Горси отдает пинту крови, чтобы спасти Дэнни Джордана, борющегося за жизнь в больнице. Утраченная сцена — это монолог-молитва, в которой морда просит того на облаке вытащить его кореша. Это попса, это пошлятина, но я пишу эти слова и плачу. Этот монолог вполне мог бы написать Сталлоне. К концу жизни этой серии фильмов бездари вроде Уильяма Бодайна стали орать на парней в мегафон, чтобы они давали поменьше крутизны и побольше комедии. Фильм о привидениях «Призраки на свободе», где они снялись с Белой Лугоши и молодой Авой Гарнер, это просто дно дна. Потом Лео Горси устал работать на продюсера Сэма Кацмана, бросил парней с Иссайда, открыл собственную производственную компанию, где владел 40% акций, и запустил новый цикл «Парни из Бауэри», или, как они назывались поначалу, «Лео Горси и его парни из Бауэри». И вот тут фильмы стали ужасными. Хотя и не сразу. Первый, снятый Филом Карлсоном, довольно неплох. Но очень быстро парни перестали быть крутыми и превратились в шутов, неуклюже подражающих трем балбесам. Парни с Иссайда старались работать примерно в том же ключе, в котором работали на Warner Brothers, только фильмы стали дешевле и короче. Это были фильмы о боксе «Морды выходят на ринг», о скачках «Морды выходят на ипподром», о мошенниках «Морды и парни разоблачают тайную группу аферистов», ну и так далее и тому подобное. Но когда парни с Иссайда стали парнями из Бауэри, последние крохи реалистичности исчезли из их фильмов. У Билли Хеллопа дела шли еще хуже. Из маленьких бандитов он перешел в компанию PRC Releasing и запустил там вместе с Карлом Альфайфой Свитцером парней из Газхауса, которые были настолько же хуже парней из Бауэри, насколько братья Риц были хуже трех балбесов. Полин Кейл по необъяснимой причине всегда пела дифирампы Гарри Рицу и его братьям. Что ж, если у них и был хотя бы один приличный фильм, то я его не видел. Сталлоне ни разу не признался, что на «Райскую аллею» его вдохновили парни с Иссайда. Но в 1978 году, когда я впервые увидел фильм в кинотеатре, парни с Иссайда шли по ТВ каждым субботним утром, и связь была очевидна. В центре сюжета фильма Сталлоне братья Карбони, три итальянца, живущие после Второй мировой войны, в приглаженной и приукрашенной, пустые бутылки вперемешку с мишурой, павильонной версии Нью-Йоркского района, известного под названием «Адская кухня». Аферист Космо, вечно гоняющийся за легкими деньгами, Сталлоне в роли типичной для Горси, мускулистый гигант Вик, доставщик льда, добрый, но простодушный, удивительно точный Ли Каналито в роли, типичной для Бобби Джордана, если бы у Джордана были габариты Стива Ривза, и Ленни, владелец похоронного бюро, вернувшийся с войны надломленным и хромым. Арманд Асанте в типичной для Гейба Делла роли слабого звена. В первом акте мы наблюдаем за хитроумными попытками Космо срубить хоть немного бабла на залитых неоном улицах адской кухни. У Космо есть миллион идей, как заработать миллион баксов, но его вечно подводит неумение фильтровать базар. Наконец он уговаривает доброго великана Вика выйти на борцовский поединок в Райской аллее, местном баре с собственным рингом. Райская аллея, кабак с борцовской ареной, очень сильно напоминает аллею славы, кабак с боксерским рингом и стильным джаз-бендом из одноименного фильма Рауля Уолша. Цена победы в поединке $100. Вик побеждает чемпиона Райской аллеи по прозвищу «Большой триумф» Фрэнк МакРэй, постоянный актер Джоша Милиуса. После этого жадный Космо и Ленни, старший брат-гуманист, всерьез берутся за борцовскую карьеру Вика. И добряк Вик под псевдонимом «Пацан Салями» становится дойной коровой братьев Карбони, выигрывает матч за матчем и прокладывает себе путь к вершине. Чем выше поднимается Вик, тем сильнее меняются характеры его братьев. Космо все больше начинает беспокоиться за Вика, а Ленни превращается в холодного, бессердечного менеджера из фильма «Тело и душа». Сталлоне писал этот сценарий, как и сценарий Рокки, в надежде прорваться в настоящее большое кино. В своих мечтах он видел Роберта Де Ниро в роли Космо, Элла Пачино в роли Ленни, ну, а себя самого в роли здоровяка Вика. Собрать такой джекпот было ему не по силам. С другой стороны, он чуть было не превратил свой сценарий в телефильм для ABC. Дело было так. Сталлоне, его красавица-жена Саша и их пес, ископаемое чудовище по кличке Буткус, тот самый, что снимался в Рокки, только-только приехали в Лос-Анджелес из Нью-Йорка. На бульваре Сансет их машина испустила дух. И Слай позвонил единственному человеку, которого он знал в этом городе — Генри Уинклеру, своему товарищу по лордам Флетбуша. Уинклер забрал их и отвез в мотель. По дороге, как вспоминает Уинклер, Буткус залил все его заднее сиденье слюной. Уинклер в это время был на подъеме. Сериал «Счастливые дни» шел отлично, и популярность Фонзи, его персонажа, как раз набирала обороты. Генри спросил Слая, а как у него дела? Сталлоне показал сценарий, тогда называвшийся «Адская кухня», и сказал, что хочет запустить его как продюсер. Уинклер прочитал, был очень впечатлен и решил использовать свой свежеприобретенный кредит доверия у боссов ABC. Он решил попытаться продать сценарий как телефильм и попросил у Сталлоне разрешения. Сталлоне, опьяненный перспективами, согласился. Уинклер принес сценарий на канал, и там согласились запустить проект в производство в такой конфигурации. Уинклер — продюсер и исполнитель роли Космо, Сталлоне — в роли простодушного здоровяка Вика. Все были счастливы, пока на ABC не решили, что сценарий нужно переписать руками другого автора. Убитый горем Сталлоне позвонил своему другу и стал умолять его разорвать сделку, чтобы ни один голливудский писака не запорол его детище. И Уинклер, скрипя сердце, закрыл проект своего друга Лорда. На самом деле, в то время я бы с удовольствием посмотрел, как Генри Уинклер для разнообразия снял бы свою черную кожаную куртку. Как только ему выпадала возможность выйти из образа Фонзи, он неудержимо улетал в совсем другом направлении. Такую возможность дала бы и роль Космо Карбони. Но, несмотря на все усилия, Сталлоне никак не мог поставить на ноги свой борцовский сценарий. Тогда он отложил его и начал писать новый, под самого себя. На этот раз он захотел сыграть не борца, а боксера. Что было дальше? Всем известно. Чтобы прокормить семью, Сталлоне продал сценарий «Райской аллеи» за гроши продюсерам Джону Роучу и Рональду Саппе из Force 10 Productions. А те в приступе неутолимой жадности подали в суд на United Artists Чартофа, Уинклера и Сталлоне, утверждая, что сценарий Рокки в точности повторяет «Райскую аллею». Любой кинокритик скажет вам, что это не так, но «Райская аллея» была еще более дорога сердцу Сталлоне, чем «Рокки», и новорожденная кинозвезда ответила Роучу и Саппе: «Никаких проблем, я с удовольствием сниму этот фильм для вас». Но на этот раз Сталлоне впервые сам сядет в режиссерское кресло, а также сыграет Космо, роль, которая ему больше всего нравилась с самого начала. Когда «Рокки» вышел на экраны, он стал моим самым любимым фильмом всех времен. Я понимаю, что уже не раз говорил эту фразу, но на дворе были 70-е. Я был восторженным киноманом в пору, когда кино было охуительным. Тем не менее, чтобы по-настоящему понять, какое воздействие оказал на зрителей «Рокки», надо перенестись в 1976 год. Все в «Рокки» было совершенно неожиданным. Незнакомый парень в главной роли, эмоциональный заряд фильма, невероятно волнующий саундтрек Билла Конти и чуть ли не самая динамичная кульминационная сцена, которую мы когда-либо видели в кино. Я и раньше наблюдал, как зрители в кинотеатре с восторгом реагировали на происходящее на экране, но никогда, повторяю, никогда я не видел такого восторга, как в тот момент, когда Рокки сбил Аполло Крида с ног в первом раунде. Каждый зритель в зале смотрел этот матч с замершим сердцем в ожидании худшего. Каждый удар, доставшийся Рокки, словно бил по нам. Спесивое превосходство Аполло Крида над нищебродом-самоучкой казалось издевательством над человечностью Рокки. Человечностью, с которой Сталлоне посвятил 90 минут фильма тому, чтобы мы влюбились в главного героя. И вдруг один мощный удар, и Аполло Крид лежит на спине. Я смотрел фильм в кинотеатре раз, наверное, 7, и в этот момент зрители всегда подпрыгивали до потолка. Но первый раз никогда не повторится. В 1976 году мне не нужно было рассказывать, как может завлекать кино. Я знал это. По сути, только это я и знал. Но до той минуты я ни разу не чувствовал такой эмоциональной связи с главным героем, как с Рокки Бальбоа, и заодно с его создателем, Сильвестром Сталлоне. В наши дни такая зрительская невинность уже практически невозможна. Человеку, который будет смотреть фильм впервые, придется абстрагироваться от всего, что он знает о Сталлоне и о его славе и карьере. Я говорю это без сарказма и без иронии. Просто Сталлоне из планеты Голливуд совсем не тот парень, который сидел на диване Дайны Шор и рассказывал смешные истории про свои голодные годы. Трудно делать вид, что ничего не знаешь про 8 фильмов о Рокки и 5 фильмов о Рэмбо, которые в давно закрытых видеомагазинах стояли на одной полке с Коброй и Изо всех сил. Но главная причина, по которой жизнерадостный Рокки уже никогда не сможет произвести столь сильный эффект на зрителя, в том, что для этого зритель должен был сперва привыкнуть к мрачным, суровым, пессимистичным, депрессивным фильмам начала 70-х. Нужно было прожить жизнь в мире, где голливудским блокбастером считался мотылек, где даже в комедиях для широкой публики, вроде «Самого длинного ярда», персонажей ждала жестокая смерть, где старый добрый счастливый финал считался пропагандистским приемом системы, где в моде была бессмысленная гибель героя в финале, беспечный ездок, новые центурионы, парни в синей форме, грязное дело, где даже самые попсовые фильмы, вроде «Трех дней Кондора», опирались на определенную долю цинизма и паранойи среди поедателей попкорна. Реакцию зрителей по уровню восторга, больше всего приближенную к Рокки, я наблюдал, когда Джордж Кеннеди в «Человеческом факторе» и Уильям Дивейн в «Раскатах грома» херачили бандитов, уничтоживших их семьи. Помню, еще до того, как я увидел фильм «Сталлоне», я был в гостях у соседского мальчишки и увидел по ТВ рекламный ролик «Рокки». Мальчишка громко спросил: «Что это?» А его мама мельком взглянула на экран и пренебрежительно сказала: «Очередной фильм о каком-то мужике и его проблемах». В наши дни так и тянет романтизировать циничные 70-е, особенно потому, что они давно прошли и, вероятно, никогда не вернутся. Но с 1970 по 1977 год чуть ли не каждый фильм и в самом деле был о каком-то мужике и его проблемах. Люди так радовались финальному бою Рокки, в том числе потому, что 5 лет прожили с кинематографом 70-х и уже не надеялись на удачный исход для Бальбоа. Я даже не говорю о надежде на победу над чемпионом мира в тяжелом весе. Какая тут нахер победа? Мы надеялись лишь на то, что он не будет выглядеть убого. Поэтому финал был таким удивительно трогательным и очистительным. Поэтому, когда он повалил Аполло Крида на спину, мы все разом подскочили. Что бы там ни было дальше, но в этот момент Рокки доказал, что он не пустое место. А когда дело доходит до последнего раунда, и Рокки валит Аполло Крида на канаты, долбя его и левой, и правой, и левой, и правой, а толпа вокруг арены скандирует: «Рокки, Рокки, мать твою за ногу!» Такого просто никогда раньше не было. А потом, когда на «Оскарах» фильм повторил эту невероятную победу в реальной жизни, в эту минуту цинизм кино 70-х скоропостижно скончался. Стоит ли говорить, что я, мальчишка, обожал Сильвестра Сталлоне? Все мне в нем нравилось. Мне нравился Рокки, мне нравился он сам в Рокки. Мне нравилась история о том, как он написал Рокки. Самая вдохновляющая голливудская легенда на моей памяти. Мне нравилось, как он выглядит, как говорит. Мне нравились его остроумные и честные интервью в журналах. В то время он по многу раз светился во всех ток-шоу и всегда был невероятно обаятелен. Майк Дуглас снял целый выпуск своего шоу на площадке «Кулака». В ТВ-шоу «Дайна» Сталлоне сам пел главную песню из «Райской аллеи». Поэтому сказать, что я болел за Сталлоне и желал ему доказать, что он не просто «везунчик Сильвестр», как прозывал его журнал «Лос-Анджелес Мэгазин», это ничего не сказать. Сразу после Рокки Сталлоне сыграл персонажа, списанного с Джимми Хоффы, в шаблонной эпопее о профсоюзах под названием «Кулак». Режиссером фильма был голливудский тяжеловес Норман Джуисон, которого Роджер Эвери объявил величайшим кинорежиссером в истории Канады. Фильм пытался повторить успех «Крестного отца», только с профсоюзами вместо мафии, но выглядел как порезанный на монтаже мини-сериал. Самое смешное, что такой мини-сериал действительно есть. Он был снят уже после «Кулака» и явно по его мотивам, называется «Власть», и в нем очередного героя, списанного с Джимми Хоффа, играет Джо Дон Бейкер. В «Кулаке» Сталлоне не упал в грязь лицом, но и не смог поднять фильм до эпических высот. Хотя не представляю, кто бы с таким сценарием смог. Сцены в начале фильма, когда его герой флиртует с Мелиндой Диллон, своей будущей женой, написаны самим Сталлоне. Это ясно как божий день. И это единственный проблеск того остроумного Сталлоне, которого мы видели на многочисленных ток-шоу. Даже Полин Кейл, которая хвалила Сталлоне в «Рокки», а потом всю свою журналистскую карьеру посвятила глумлению над ним, признала это достоинство «Кулака» в безжалостной разгромной рецензии на «Райскую аллею». Сейчас, много лет спустя, из «Кулака» вспоминается лишь то, как сильно Сталлоне в роли постаревшего Хоффы, то есть Джонни Ковача, похож на состаренного Рока Хадсона в «Гиганте». Свою следующую роль после Рокки Сталлоне выбирал из трех вариантов. Помимо эпопеи Нормана Джуисона, обсуждалась главная роль в «Возвращении домой», которая позднее принесет Оскар Джону Войту. Не судите Слая строго за этот отказ. По всем отзывам, сценарий был ужасным. И шедевр Уолтера Хилла «Боевик-водитель» в стиле Мельвиля. Этот фильм, безусловно, лучше, чем «Кулак», но не факт, что он лучше подходит Сильвестру. Сталлоне стал звездой благодаря своей яркой творческой личности, а весь смысл «Водителя» в том, что его главный герой обезличен, лишен характера. На роль безликого героя идеально подошел Райан О'Нил. Поэтому настоящим следующим шагом после «Рокки» стал режиссерский дебют Сталлоне, его давний любимый проект «Райская аллея». Как вы можете догадаться, судя по тому, как я тащился тогда от Сильвестра Сталлоне, «Райская аллея» мне очень понравился. Даже не могу сказать, сколько раз я смотрел ее в кино во время первого проката. Кроме того, я читал весьма увлекательную новелизацию, самим же Сталлоне и написанную, а позднее купил фильм на видео, еще в те времена, когда кассеты стоили бешеные деньги. Какое-то время на стене моей комнаты даже висел постер «Райской аллеи». И, конечно, у меня была пластинка с саундтреком, очень хороший альбом, познакомивший меня с Томом Уэйтсом. Мне так нравился этот фильм, что одна из первых моих сценарных потуг была наглой его копией под названием «Бруклин Б.Р.». Не спрашивайте, что такое «Б.Р.». Как и название «Бешеных псов», это ничего не значит, просто звучит красиво. Это была история трех братьев-итальянцев в Бруклине 30-х. Братьев Де Вито, никакой связи с Дэнни, Доминика, Скотти и Дарио. Как и Сталлоне, я писал сценарий в надежде сыграть Доминика, который был похож на Космо. Сценарий я так и не закончил, но, поскольку я его бессовестно списывал у мистера Сталлоне, продвинулся дальше, чем во время предыдущих попыток. Если вы были поклонником «Райской аллеи», главное было не просто любить фильм, а защищать его от нападок. Должен сказать, в плане защиты «Райской аллеи» я сделал гораздо больше, чем сам Сталлоне. Самый дерзкий мой заход звучал так. «Райская аллея» — один из лучших режиссерских дебютов 70-х и лучший на свете режиссерский дебют, где сам же режиссер играет главную роль. Ну хорошо, делит первое место с Орсоном Уэллсом, но нахер Джона Кассаветиса, нахер Чарльза Лотона, нахер Чарли Чаплина? Нет, это «Райская грёбаная аллея». Ладно, а что я думаю сейчас? Что ж, может быть, это не один из лучших режиссерских дебютов всех времен, но это очень хороший дебют для явно талантливого режиссера со своим почерком. Осмелюсь заявить, что Сталлоне — лучший режиссер, с которым когда-либо работал Сильвестр. И это чистейшее выражение того особого взгляда, которым Сталлоне в то время смотрел на мир. Относительный реализм «Рокки» в каком-то смысле сузил волшебный, страстный, киношный мир его фантазии. Чтобы чем-то заменить его в сценарии «Рокки», Сталлоне зацепился за аналогии с собственной жизнью. Рокки Бальбоа видел себя в боксе простым пахарем, цитата из фильма. Также смотрел на себя и Сталлоне в актерском деле, хотя актерская карьера Сталлоне до «Рокки» складывалась гораздо успешнее, чем он сам впоследствии говорил. И попытка «Рокки» завоевать чемпионский титул в точности отражает попытку Сталлоне возглавить большой студийный фильм, сделанный суперпродюсерами Чартофом и Уинклером. Этот автобиографический подход через призму жизни «Рокки» стал отличительной особенностью всей франшизы и лучшим сценарным достижением автора. Лучшим фильмом Сталлоне как режиссера, сценариста и актера стал «Рокки 2», который я ставлю даже выше первого. В сиквеле «Триумфальное сражение Рокки с Аполло Кридом» сначала восхваляется, а потом объявляется случайностью. Журналисты, любители бокса и вся широкая публика решают, что подвиг Рокки — не признак таланта и мастерства, а чистое везение. К середине фильма его уже практически списали как звезду-однодневку, везунчик Сильвестра. Его матч-реванш с Аполло Кридом спортивное сообщество воспринимает как отчаянную попытку срубить бабла и привлечь к себе внимание, так же, как в индустрии восприняли новость о том, что Сталлоне делает сиквел «Рокки». Деталь, которая делает «Рокки 2» особенно мощным фильмом, это финансовые проблемы главного героя. В конечном счете он соглашается на матч-реванш тупо потому, что ему нужны деньги. И снова жизнь подражает искусству. Матч-реванш с Аполло Кридом восстановил репутацию «Рокки», и точно так же этот сиквел восстановил репутацию Сталлоне, пошатнувшуюся после «Кулака» и «Райской аллеи». Скептики могли по-прежнему голосить о том, что Сталлоне не способен сыграть никого, кроме тупого боксера. Но он, несомненно, доказал, что симпатия зрителей к «Рокки» Бальбоа не была случайной. В сиквеле публика полюбила героя еще сильнее. В середине фильма он терпит такие унижения, что на это больно смотреть, и Сталлоне доказал, что может быть хорошим режиссером. Если вам нравится фильм «Рокки», то вы, вероятно, выше ставите первую часть. Но если вам нравится персонаж Рокки, то вы наверняка больше любите вторую. Но я считаю, что «Рокки 2» лучше первого фильма не только поэтому. Главная причина — это глубина, объемность, которую сценарист придал этой сказке. На этот раз Сталлоне идентифицирует себя не только с Рокки Бальбоа. На этот раз Сталлоне — это еще и Аполло Крид. Рокки сделал Сильвестра Сталлоне одним из самых знаменитых людей в мире. И, как и многие до него, Сталлоне вскоре понял — не все то золото, что блестит. Рокки чувствует боль от каждого камня, который прилетает в него со стороны медиа. Но Аполло Крид просто вне себя от злости. Карл Уэзерс весь фильм находится в состоянии дикой ярости на то, как его образ полощут в СМИ. Сцена, в которой Крид громит свой большой дом, прочитав письмо с оскорблениями, возможно, отражает настроение самого Сталлоне, прочитавшего рецензию «Полин Кейл» на «Райскую аллею». В отношениях с медиа Сталлоне прошел путь от добродушного безразличия, да подумаешь, до вызова кинокритиков на разборке. «Пусть скажет это мне в лицо». У него были деньги, слава, дом, машины, полный шкаф одежды, но, садясь за сценарий «Рокки 2», он знал то, чего не мог знать, когда писал первый фильм. У всего этого есть цена помимо денег. Да, многие скажут, тоже мне откровение. Уверен, Сталлоне сам бы так сказал до «Рокки». Но это слова тех, кто никогда не платил эту цену и, скорее всего, никогда не заплатит. Сталлоне не очень хорошо справился с испытанием, как и Аполло Крид. Что замечательно в «Рокки 2», несмотря на все, что Аполло Крид творит в этом фильме, у нас не получается его возненавидеть, потому что мы понимаем, ему больно, он не в себе. Это огромный больной человек, который кричит на Луну за то, что она светит. Мы не чувствуем к нему ненависти, нам его жаль, и мы ждем, что он образумится. «Райская аллея» не так хороша, как «Рокки» или «Рокки 2», но вряд ли «Рокки 2» был бы так хорош, если бы Сталлоне сперва не сделал «Райскую аллею». И она гораздо лучше, чем «Рокки 3» или «4». «Рокки» и «Рокки 2» — настоящее кино. «Рокки 3» и «Рокки 4» — комиксы, в которых Рокки сражается с суперзлодеями, и они больше похожи на рекламные ролики, чем на полноценные фильмы. Что-то вроде «Супермен против Мухаммеда Али». Я знаю многих молодых ребят, которые выросли в 80-е на этих фильмах. И я не говорю, что эти фильмы не работают, в своей области они эффективны. Меня бесит сама эта область. Первый «Рокки» не был комиксом, и его первые соперники не были злодеями, как будто созданными Джеком Кирби. Я всегда слишком серьезно воспринимал «Рокки», чтобы согласиться с тем фантастическим направлением, куда развернул франшизу Сталлоне. «Райская аллея» при всех своих недостатках — настоящее кино. Очевидно, что Сталлоне четко представлял себе, каким должен быть этот фильм, и сделал все возможное, чтобы воплотить свое видение на экране. Также очевидно, что это работа талантливого молодого сценариста, влюбленного в собственные слова и созданный мир, и готового ради этой любви пожертвовать всем остальным. На самом деле, по «Райской аллее» можно судить о том, как далеко продвинулся Сталлоне сценарист к моменту создания «Рокки». В «Рокки» напряжение нарастает медленно и верно, пошагово подводя нас к феерической кульминации. Но структура, столь удачно работающая в «Рокки», полностью отсутствует в «Райской аллее». В отличие от крепкого выверенного фильма о боксере, фильм о борце несется сразу во все стороны. Он тратит время на странные сюжетные линии, не ведущие ни к чему. Весь первый акт сосредоточен на героических усилиях Космо завладеть обезьянкой-шарманщика. «Эта мартышка сделает меня богачом». Эти усилия венчаются лучшей сценой фильма, поединком по армрестлингу между Виком и местным чемпионом Фрэнки Кувалдой, Терри Фанк, похожим на ожившего персонажа Честера Гулда. Он выглядит даже более жутко, чем Роберт Тессер в «Тяжелых временах» Уолтера Хилла. Это действительно лучшая сцена фильма, которая не оставляет сомнений в режиссерских способностях Сталлоне. Космо получает обезьянку, но его грандиозные планы все равно рушатся. И после этого мы больше ни разу не видим мартышку и не слышим о ней. Куда она, мать вашу, делась? Съели ее, что ли, братья Карбони? Есть и более интригующие сюжетные линии, к сожалению, заброшенные на середине. Например, нежные отношения Вика и Сьюзен, соседки-китаянки, которую играет всегда обаятельная Эйми Экклс из «Красотки, встаньте в ряд». Главный сюжетный поворот фильма, когда грубый Космо и нежные Лени меняются местами, совершенно не подготовлен драматургически. Они просто вдруг обмениваются личностями. словно под действием проклятия в духе «Чумовой пятницы». И хотя финальный поединок между Виком и Фрэнки Кувалдой снят очень красиво, начинается гроза, дождь заливает арену, и соперники мутузят друг друга в большой луже, в нем нет никакого напряжения, поскольку финальный триумф Вика заранее очевиден. Каналита и Фанк работают честно, и выстроена сцена прекрасно, как и очень сильная сцена армрестлинга в начале фильма под прекрасную музыку Билла Конти. Но просто это фильм такого рода, что, конечно, Вик победит. Да, про 85% спортивных фильмов можно сказать, что их исход заранее известен. Но, как правило, в них есть хоть какой-то саспенс. Финальная схватка в Райской аллее, где соперники так весело плещутся в воде, зрелище занимательное, но саспенса в ней ровно ноль. Даже в финальном матче «Рокки 4» больше напряжения, хотя на постере фильма изображен победивший Рокки на ринге после схватки, завернутый в американский флаг и поднимающий перчатки. Сегодня уже не каждый вспомнит, что в первом фильме победа Рокки не была очевидной. И правильно, он не победил. Но напряжение было настолько сильным, что изматывало нервы и чувства. И главным образом, потому что фильм постепенно заставил зрителя относиться к Рокки всерьез, несмотря на всю его комичность. И это при том, что всерьез к нему не относится никто из персонажей фильма, даже Эдриан. Рокки не просто недооценивают, над ним смеются. Любые амбиции с его стороны вызывают хохот. В первом фильме Рокки Бальбоа даже не ставил себе задачу победить Аполло Крида, чемпиона в тяжелом весе. Он хотел всего лишь доказать, что имеет право носить перчатки. В «Райской аллее» нет настолько глубоких мыслей. Тут все на поверхности. Но благодаря оператору Ласло Ковачу, создающему поразительно живую картинку, это очень красивая поверхность. Однажды я смотрел фильм по черно-белому ТВ, и он выглядел даже лучше. Этот фильм — концентрат видения и эстетики Сталлоне, чистый, неразбавленный, выплеснутый вам в лицо. В нем весь слай, его умение писать смешные диалоги, его коллекция карикатурных персонажей, особенно злодеев, в стиле Дэймона Раннина, его ирландская навзрыдная, нараспашечная сентиментальность, атмосфера злых, но романтичных улиц, поэтика пожарных лестниц и мусорных баков. Даже если восторженному автору нечего сказать, ему уж точно есть что выразить. Строгая структура Рокки ограничивала Сталлоне, но без ее рамок он мог делать именно то, что всегда хотел. Бегать на перегонки по крышам с Полом Мейсом, товарищем по лордам Флетбуша. Писать большую слезоточивую сцену смерти отжившего свое чернокожего рестлера по прозвищу «Большой триумф». За эту роль Фрэнка Макрея надо было номинировать на «Оскар». Снимать, как Большой Вик таскает на спине огромные куски льда по лестницам домов. Ходить чуть ли не полфильма в костюме Санта-Клауса. Устроить финальный бой двух потных бегемотов в огромной луже. И актеры у него подобраны прекрасно. По ним видно, как им нравится носить эти костюмы и произносить остроумные реплики, написанные Слаем. Все трое братьев Карбони, Сталлоне, Каналита и Ассенте великолепны. Особенно Каналита, который играет свою шаблонную роль с такой пронзительной глубиной, что остальные двое порой меркнут на его фоне. Увы, Ли Каналита больше не снимался в кино, хотя шанс у него был. Джон Деррек утвердил его на роль Тарзана в фильме «Тарзан. Человек-обезьяна», где в центре внимания была Джейн, которую играла Бо Деррек, жена режиссера. Но, по слухам, его уволили, поскольку он так отъелся, что перестал влезать в набедренную повязку. Ассанте был взят на роль как почина для бедных, и после этого фильма его ждала долгая актерская карьера в амплуа, что уж тут, почина для бедных. А Сталлоне, который выглядит в «Аллее» лучше, чем когда-либо, играет Космо на одной ноте, как приставучего горлопана. Но у этого приставучего горлопана очень смешные реплики. Все яркие остроты, которые Сталлоне, к большому своему сожалению, не мог отдать тугодуму Рокки, он вывалил на Космо. И пока он не становится мягким и податливым в финале, над ним можно оборжаться. Впрочем, я и весь фильм считаю ржачным. Да, он неряшливый, но в первую очередь смешной. Как отметил Майрон Майзел в LA Reader, своим жанром, атмосферой, выбором актеров, страстным авторским видением и участием режиссера в главной роли фильм напоминает другой памятник творческому эгоизму — блюз Пита Келли, Джека Уэбба. Я бы добавил сюда и гангстерскую фантазию Эдди Мерфи «Гарлемские ночи», растерзанную белой прессой, но любимую черной публикой. Сталлоне, Уэбб и Мерфи строят похожие миры и вкладывают в них похожие чувства и преследуют при этом похожие цели. Как же хочется, чтобы Сталлоне снял хотя бы еще один фильм с такой же страстью, как «Райскую аллею». Было бы здорово увидеть, что Сталлоне по-прежнему способен любить так сильно, как он любил этот фильм. Может быть, таким фильмом станет его долгожданный байопик Эдгара Аллана По?